Могут ли быть листья древесные без дерева? А дерево может ли быть без земли, воздуха, воды и теплоты? Так ни одна душа не существует без Бога, без Сына Его, без Духа Его. Бог – мое бытие, мое дыхание, мой свет, моя сила, моя вода, мое питание. Он носит меня, как мать носит на руках младенца, больше, нося меня, душу и тело мое, Он во мне пребывает и срастворяется, так сказать, со мною.